ей-богу, узнавая. Хотя как он мог узнать Леонида, когда его представили Жукову на ходу, и года три назад, и в сутолоке какой-то премьеры в Доме кино? Леонид-то помнил, как знакомился с Жуковым, но Жуков не мог этого помнить, не должен был помнить. Но вот помнил, не соврал, а действительно узнал Леонида. «Вас познакомил со мной Моня Большенцов, не правда ли? Говорил о вас что-то лестное. А уж что запамятовал? Вы учились в его мастерской, я не ошибаюсь?» «Все верно. И то, что знакомил Большенцов, и то, что Леонид учился в его мастерской. Какая память! Какая обострившаяся, отчеловечившаяся в беде память! Ведь, пожалуй, будь Жуков все еще в удаче, в разлете дел своих, ведь, наверное, бы он не узнал при встрече Леонида Галя, какого-то паренька из сотен гиковцев, не сумел бы просто узнать. «Что с вами? Вы нездоровы?» — хотел спросить Леонид, участливо глядя на Жукова и чувствуя, что глядеть так не надо, что Жукову больно от его жалостливого, недоуменного взгляда. «Что нынче снимаете?» — вслух спросил Леонид. А спросив, понял, что этого спрашивать не надо было, потому что в том-то и все горе, что Жуков ничего не снимал. У Жукова дрогнули губы, складываясь для ответа, и для ответа невеселого, собранного из удрученных слов. Ну и Жуков не то сказал, что подумалось сказать. Он отозвался бодро и, измяв свои губы улыбкой, «А ничего не снимаю. Решительно ничего. Все никак хороший сценарий не найду». Он шарил глазами по комнате, отыскивая иную какую-нибудь тему для разговора. «Видели «Жизнь в цвету»?» «Нет». «Говорят, удача, удача. Только об этом фильме и говорят». «Что ж, я рад за Довженко. Очень. Это вообще хорошо, когда что-то удается. Пусть не тебе, пусть другому. Дышать легче». Губы у него снова улеглись для скорбного разговора, но он не дался им и снова измял их в улыбке. И, глядя на него, в это измученное и исхудалое лицо, Леонид вдруг что-то новое для себя понял, подальше увидел, будто вмиг приподнялся, подрос, и с этой новой уже высоты и начал глядеть на жизнь. Но разве так бывает? Разве можно ухватить какую-то минуту, когда сам про себя догадываешься, ты друг, только что стал чуть-чуть поумнее? Так бывает. Такие минуты есть у каждого, и они запоминаются, и, кстати, на всю жизнь. И так еще бывает, что год проживешь 5 лет, и ни единой такой не выпадет на твою долю минуты, а иной раз случается день, когда весь он из таких минут. Приоткрылась дверь, и секретарша, не входя, не заглянув даже, позвала Леонида. «Галь! Скорей, скорей! Вас приглашают!» Леонид вскочил, не чувствуя никакого страха, а испытывая иное, мучительную неловкость перед Жуковым. «Почему меня, а не его? Ведь он пришел раньше!» «Идите же!» — приказывал голос из-за двери. Секретарша потому и не вошла, потому и не заглянула сюда, что и ей тоже было неловко перед Жуковым. Леонид судорожно шагнул к двери и остановился, не зная, как быть. «Идите, идите», отпуская, извиняя и его, и еще кого-то, всех-всех, кто был несправедлив к нему, сказал Жуков и снова прилег на спинку дивана, чтобы ждать. Так и не успев испугаться, Леонид переступил порог кабинета, подталкиваемый секретаршей, которая, видно, замолвила за него словечко и теперь покровительствовала ему, как маленького, проводив до дверей. Заместитель поднялся ему навстречу, смеющимися блестящими глазами оглядел его, протянул руку, крепко сжал пальцы, не выпуская его руки, подвел Леонида к креслу и усадил. а сам пристроился на краешке стола, скрестив руки, наклонив голову, готовясь слушать. У него были длинные ресницы и румяные круглые щеки, но лицо было вовсе не женственным, оно крепким было. В нем все было выведено твердым резцом, грубоватой даже рукой, но рукой такого воятеля, который знал толк в красоте. Есть люди, сразу располагающие к себе, это дар Божий, таким был и человек, на которого смотрел сейчас Леонид. Еще не сказав ему ни слова, не услышав ни слова в ответ, Леонид проникся к нему такой приязнью, таким доверием, что фразы, которые он собирался ему сказать, затверженные и выверенные задолго до встречи, сразу поблекли, опостылили, и заговорить захотелось совсем по-другому, без осторожничания и паршивой этой дипломатии. Но тут зазвонил телефон, ненавистный телефон, который всегда вторгается в человеческую беседу. Заместитель отмахнулся было от звонка, но, вслушавшись, вдруг быстро потянулся к столику, уставленному аппаратами. С ненавистью смотрел Леонид на этих уродцев, гномов, один из которых верещал сейчас, требуя к себе внимания. И не поймешь, какой из гномов раскричался.